Иоанн III. Затаив дыхание, Москва, а с нею и вся Русь, каждый день ждали с берегов Оки известия о победе. Других известий быть не могло. Кроме того, о поражении нельзя было думать и потому, что слишком страшна была эта мысль. Но если не думали о такой возможности москвитяне, то думал Иван. Объезжая со своими воеводами русские полки вдоль берега Оки, он смотрел на стан татарский, занявший другой берег, и взвешивал его силы. Ставка в игре была огромна. В случае беды Русь могла потерять все, чего она достигла за последние годы, и превратиться в простой, да еще и разоренный улус хана Ахмата. Умный Иван видел слишком много, слишком далеко, слишком сложно и потому колебался. Наверное, знают, что делать только очень ограниченные люди. Хотя в полках своих он явно чувствовал нетерпение ударить на врага, ясно слышал ропот воевод и даже отцов духовных, призывавших его скорее постоять за дом Пресвятой Богородицы, он медлил, откладывал, выжидал. То, что татары не решаются нападать на него, было для него весьма знаменательно. Но страшила необъятность татарского стана, и неотступно гудели ему выше трутни придворные, богатые сребролюбцы, брюхатые предатели, как называет их летопись, которые твердили ему одно: «Не становись на бой, великий государь, лучше беги». Они, конечно, не отстали бы. Цокнул языком дружок его Даньяр с неудовольствием. «Шибко много думаешь. Надо сабля тащил, и айда. Вели мне с моим конники плавь речку ходить. Я ударил первый, а вы спешил за мной, а?» «Погоди, погоди, Даньяр», — успокаивал его Иван. «Всему свое время». Каракачуй только презрительно сопел, он не любил думать ни много ни мало, а любил налететь, опрокинуть, погнать, завладеть. И вдруг Москва к великому ужасу своему увидала Ивана с его боярами в своих стенах. Народ он уже перебрался в Кремль, за стены прямо взорвал. Нисколько не стесняясь, смельчаки кричали Ивану со всех сторон: «Когда, государь, ты княжишь над нами в мирное время, много нас в безлепице продаешь, сноска. За малые проступки налагаешь тяжелые пени. А сам теперь, разгневавши хана, выдаешь нас его татарам». Иван молчал. Прежде всего он отправил свою Софью с детьми и свою казну государеву в Белозерск. Народ нахмурился, как грозовая туча, и не только в Москве, но и по всему пути Софьи народ шумел. Вооруженные свиты ее, кровопийцы христианские, разоряла попутные места пуще татар. Старица Марфа, мать великого государя, она была дочерью князя Владимира Андреевича Серпуховского, героя Куликова поля, осталась с народом в Москве, ее превозносили до небес. «Сразу русскую-то кровушку видно!» — кричали москвитяне. «Та римлянка-то чуть гарью запахла бежать, а матушка с нами вот пострадать хочет. Ишь, грецкое отродье, знать своя-то шкура ближе!» Как громом поразило москвичей новое повеление Ивана — сжечь все московские посады. Было ясно, что великий государь татар боится и готовится к их нашествию на Москву. Посады запылали, но запылали и сердца москвитян. Тяжко было от недавних надежд сразу перейти к такому позору. «А, себя да своих ребят спасает, а нас врагам выдает!» — кричал народ повсюду. «Так нечего было и гневить хана!» Душа Ивана замутилась, словно дымы московского пожара заволокли ее. Настроение Руси звало его на страшный подвиг, но воспоминание о том, что пережил народ за эти два века, тяготило его, как кошмар. Он звал и бояр, и высшее духовенство на совет, но ему в ответ смело кричали: «Нечем теперь совещаться, биться надо!» Старенький епископ ростовский Воссиан по прозвищу Рыло лютовал пуще всех. «Ты не великий князь, ты бегун!» — весь трясясь кричал старик. «Чего ты боишься? Смерти? Так разве ты бессмертен? Я дряхл, но дай мне полки твои, я пойду против поганых и паду, но не отвращу лица своего от супостатов. Стань крепко на брань противу окаянному оному мысленному волку поганому и бессермен Ахмату. Вся кровь, которую прольют тут в Москве татары, на твою голову падет. Ты дашь в ней ответ Богу». Вызванный на совет из стана на Оке князь Данила Холмский прислал своим сыном Андреем ответ: «Волей от войска не иду». Москва так вся и затрепетала от гордого отпора славного воеводы малодушному владыке. Но еще более запылала она, когда отозвался Иван молодой с Оки: «Лучше умру здесь, а отсюда не пойду». «Ай да молодой!» — зло кричали москвичи. «А говорили, телепень ни с чем пирог, да он орел! Вот кого бы теперь на челе-то Руси иметь!» Иван в полном одиночестве, сгорая на костре от своих страшных дум, молчал. Старица Марфа всячески настаивала, чтобы он хоть теперь примирился с братьями, которых он не пускал на глаза с самого разорения новгородского. Иван простил их, и они сейчас же подняли голову и зашушукались, не лучше ли теперь время скинуть тяжкую опеку Москвы. Было 3 октября. Иван снова поехал на берег Угры, за который стояли главные силы татарские и которые отцы духовные уже прозвали поясом Богородицы. У Ивана в голове стояло одно: раз Ахмат, придя с грозой, нападать не решается, значит, силы большой он за собой не чувствует. Это было самое главное. Ахмат, не смея нападать на московскую рать, двигался со своей ордой на запад к грани Литовской. Надежда на помощь Казимира, однако, совершенно пропала. Мингли Гирей громил русские окраины Литвы. Наступила уже суровая осень. Татары на походе обносились, часто благодаря распутице, голодали, болели и не знали, что предпринять. В день приезда Ивана к войску, 8 октября, Ахмат приказал начать битву, стреляя через Угру из луков. Русские ответили пальбой из пищалей, а затем Фиораванти выехал на берег со своими пушками, и грохот их заставил татар отступить. И вдруг Иван послал к хану послов просить о мире. Вокруг все затряслось от негодования. Но он молчал. Перебежчики с того берега говорили, что положение татар тяжкое. Князь Василий Патрикеев, он участвовал в унизительном посольстве к Ахмату, осторожно заметил Ивану, что полки ропщут. Иван сверкнул своими огненными глазами. «Баранье!» — пробормотал он. «Положить на переправах половину рати всякий дурак может. Надо действовать не кулаком, а умом. Мне нужно татар-то изничтожить, а силу русскую сберечь. Она еще понадобится». Князь Василий посмотрел на великого государя и не сказал ничего. Он понял, что есть дело улицы и есть дело, которое можно и должно делать вопреки улице. Он видел, как побелел Иван, когда посольство передало ему дерзкий ответ Ахмата. «Пусть Иван придет сам, станет у моего стремени и молит о милости». И все-таки молчал. Морозы нажимали, и вдруг в стан московский явилось посольство Ахмата. «Пусть Москва отдаст только дань за последние 9 лет». Пусть вместо Ивана придет на поклон хотя сын его или даже кто-нибудь из воевод, и все, Иван не дал послам никакого ответа. Он понял, что это значит, и ждал. Ахмат в бешенстве приказал своим полкам начать переправу через Оку, но татары наткнулись на огонь русских и отошли. Москва, известившись о мирных переговорах, забурлила пламенным негодованием. Отцы духовные с неистовым Воссианом рыло во главе, совершенно забыв на этот раз, что задача церкви есть устроение царства не земного, но небесного, говорили по церквам зажигательные проповеди, а Воссиан сочинил даже к великому государю послания, переполненные ссылками не только на Писание, но даже и на философа Демокрита, который, по словам владыки, весьма мудро учил, что князю надо иметь в делах ум, против неприятелей храбрость, а к своей дружине привет и любовь. Угра покрылась льдом. По льду Ахмату наступать было много легче, но он не наступал. Иван, все более и более укрепляясь в правильности взятой им линии, но по-прежнему одинокий, повелел своим полкам стянуться к Боровску, чтобы в случае переправы Ахмата дать ему там на равнине решительный всеми силами бой. Ахмат перепугался. Ему показалось, что русская рать предприняла какое-то обходное движение и вдруг бросился со всей своей ордой на Литву. Назад в свои улусы идти он не смел, там свирепствовал с одной стороны Нардулат с Ноздреватым, а с другой — Нагаи. С истомленными и голодными полками своими Ахмат в отчаянии грабил и жег Литву, страну своего союзника и друга, а затем повернул к Дону. Но там его ждали Нагаи. Они разбили его расстроенную рать, убили его самого и забрали в полон его жен, детей и весь обоз. С великим торжеством пошла русская рать к Москве, уничтожив страшного врага и не потеряв в битве ни единого воина. «Ну что?» — горделиво спросил Иван князя Василия, ехавшего рядом с ним. «Да знамо дело, куда пригляднее положить десятки тысяч, встать на костях, трубить в трубы. Шуму сколько хочешь. А у меня вот ничего такого не было. Да зато все полки мои целехонькие и на Литву да на Ляхов хоть завтра готовы. Как теперь скажешь, княже?» Князь не мог не восхищаться этой чистой работой большого ума, но в то же время в глубине души в нем было словно сожаление, что не было бранного поля, усеянного тысячами своих и врагов. Не реяло над павшими черное знамя великокняжеское, не трубили, став на костях, сбор оставшимся в живых. Дьяк же бородатый смотрел на Ивана влюбленными глазами и стал к нему особенно почтителен. И когда среди ликующих толп москвитян Иван во главе блестящей свиты проезжал мимо хором Данилы Холмского, князь Василий поднял глаза на окна светлицы. Ах, как он ждал этой минуты! Но ее не было. И больно укусила змея за сердце. У ворот княжеских стояла нищая братья, у князя щедро подавали, а среди них Митька Красные Очи. Так вот и в жизни всегда, — горько подумал князь Василий, — сердце ждет бог знает какой радости, а находит нищего урода. И пока были видны хоромы холмские, он все назад в седле оборачивался. Но ее не было. Стеша боялась себя и пряталась от тяжкого искушения, против которого она была уже бессильна. Духовенство славословило великого князя. Воссиан рыло притих и никуда глаз не казал, но были все же и недовольные. «Воздай Бог каждому по делам его», — писал летописец, — «а видно, лучше мы любим жен своих, нежели защиту церкви православной. Кто спас нас от погибели? Бог да Пречистая Богоматерь, его да угодники Божии». Философам сразу открылся смысл Флорентийской унии и гибели Византии. Оказалось, что у греков испортилась вера, и за это Господь и предал их в руки нечестивых агарян. Русские же на унию не согласились, то есть они, собственно, в лице митрополита Исидора, согласились, но это в счет не шло, и вот в награду за это Москва избавилась от татарского ига. Следовательно, мудро заключали они, истинное благочестие, находившееся сначала в Риме, а потом перешедшее в Царьград, второй Рим, ныне сияет паче солнца в Москве, Риме третьем и последнем. «Что за голова?» — восторженно говорила великом государе, Инок Белозерского монастыря Данила Агнче ходила, дружку своему иноку Иосифу, который уже положил основание собственному монастырю под Волоком Ламским. Ну, чисто вот ведун какой. Но стоявший рядом с ним инок Воссиан, тоже из Заволжья, маленький, иссохший, с колючими злыми глазенками, прозванный иноками, рогатой вошью, только презрительно поджал сухие губы. «Ну, тоже», — проговорил он, — «вон стены до стрельницы чуть не до облаков возводит, а скоро свету конец». «Да», — покачал головой Данила, — «поглядишь в пасхалию-то, поджилки трясутся». «Так для чего же вся и суета сия со стенами?» — сказал Воссиан. «В суе мететься земнородный, как говорится». Но Данила Агнче ходила уже обиделся. «А ты что, учить великого государя будешь? Строить, значит, надобно. Что ся главой умниши, нога сый? Ты мниши словами мудрости всех удивите, а то только тельчне вещание». Сноска. Мычание теленка. Москва шумела, но в стороне от ликующих стоял Василий Патрикеев. Образ Стеши, фряжской Богородицы, не покидал его сердца ни днем, ни ночью. И горько дивился он на себя, почему другим выпадают и радости, а для него жизнь горька, как полынь. И только внезапный отъезд князя Андрея, они с ним почти не встречались теперь, говорил ему, что, может, судьба втайне готовит и ему какую-то радость. А Москва снегами уже чуть не до коньков занесенная вся звенела ребячьими голосами. «Коляда, коляда, пришла коляда, накануне Рождества, мы ходили, мы искали коляду святу». По всем дворам и переулочкам нашли коляду у Петрова-то двора. И вдруг среди всего этого праздничного шума веселой Москвы в душе князя Василия все светилось мыслью. Подлинного в жизни только счастье. И слишком он уж много раздумывает тогда, когда нужно действовать. Может быть, и она мучается. И снова вспомнилась она ему, так как он видел ее у окна светлицы, и буйное сердце его запело сразу радостной песню победы и счастья.